Глава 23. Гроза над лесом. Несмотря на страстное желание Феди ускорить процесс, восстановление шло все-таки медленно. И только через пару дней общим советом было решено, что пациент вполне в состоянии свободно перемещаться, куда пожелает. До того его постоянно сопровождали до туалета и душа, регулярно проверяли, не стало ли парню плохо, когда тот чересчур надолго затихал у себя в комнате. На постели Наины Киевны в первую ночь спала дежурившая при больном Настя, во вторую — Оксана. Баюн же вовсе не покидал дома, устроив себе лежбище на печи. На третий день после финального путешествия в прошлое девушки сообща накрыли настоящий пир. Кузины по части готовки оказались настоящими мастерицами, хоть и твердили, как заведенные, что до бабушки Наины им далеко. Федор, чувствовавший себя теперь превосходно, ел, пил, шутил и старательно отгонял от себя грустные мысли об итогах их общих усилий. К явно болезненной для Оксаны теме парень больше не возвращался, но и сама русалка несколько приободрилась и посвежела. Видимо, давала себя знать спокойствие, наступившее после 7 лет терзаний и мук совести. После обеда компания отправилась на речку и до самого вечера наслаждалась бездельем. Место, подсказанное Наиной Киевной, было в самом деле замечательное. Здесь серебрянка изгибалась большой дугой и мелела на перекате, так что можно было часами сидеть у берега, будь то в джакузи. Те же, кто хотел поплавать, могли воспользоваться рекой до или после переката, где глубина на ямах достигала солидных 3 или даже 4 метров. По заверению русалки, которая вблизи родной стихии стала гораздо веселее и живее, в яме выше по течению спал большой и крайне недовольный шумными посетителями сом. Сперва в реке плескались только парень и девушки. А Баюн, не желая мочить свою черную шубу, улегся дремать на бережку. Потом кузины втихаря, выбравшись из воды, окунули в нее кота и с визгом принялись удирать от разъяренного котофея. Затем настала очередь купаний для Феди. Его обе барышни хоть и утягивали со смехом под воду, но старались делать это бережно, опасаясь, что отступившая слабость вдруг даст о себе знать в самый неподходящий момент. Наконец Федор и кот, объединившись в мужской солидарности, устроили отправившимся загорать девушкам настоящий каскад брызг, так что можно было подумать, будто серебрянка решила выплеснуть часть воды из берегов. «Федор Васильевич, что дальше делать думаешь?» — поинтересовался Баюн, устраиваясь на травянистой кочке и распушая шерсть, чтобы быстрее просохло. «В каком смысле?» «В смысле планов на пребывание тут. Время ведь идет. Ты, кажется, на месяц всего приехал». «Ну, еще день поваляюсь, и можем снова заняться экспедициями». «Нет, мил человек», — усмехнулся Котофей. «С этим баста. Закончили». «Как это?» Федя перевернулся на живот, нахмурился, глядя на собеседника. «Почему? Только не говори, что в Дубове же уже помогать некому». «Помогать всегда есть кому. Всегда и везде». Наставительно поднял лапу к небу кот. «Ты свою лепту внес. Хватит. Я тебя про другое спрашивал. Ты вроде бы сюда писать ехал». «Да, планировал». «А ничего не написал. Вот как сам говорил, поваляешься еще денек и за работу». «Вдохновение нужно». «Муза!» — пробормотал парень, закрывая глаза и укладывая голову на руки. «И долго ты намерен ждать у моря погоды?» — ехидно поинтересовался Баюн. «Знал бы ты, сколько талантов было вот так загублено в ожидании. Серьезно? Федор приоткрыл один глаз. Серьезнее некуда. Талант, он ведь как семечко. Дураки думают, что если семечку воткнуть в землю, так она непременно и прорастет. А поливать, а ухаживать? Чем ты талант поливать собрался? Скептически свел брови писатель. Трудовым потом, не растерялся кот, фигурально выражаясь, хотя можно и буквально. Правда, это скорее к иным профессиям применимо. Столяры, там резчики, скульпторы. Без ухода семечко не взойдет и плодов не даст. Верь мне, уж я-то знаю. Спасибо за совет. Снова закрыл глаза парень. Опять же, доходы. Продолжал рассуждать Котофей. «Глупость это про нищего, босого и голодного творца. Всякий ждет поощрений своей работы, всякий нуждается в признании. Здоровая доля эгоизма в этом деле еще никому не повредила». «Да, уж ты-то знаешь». В полголоса заметила Оксана из-под широкой соломенной шляпы, которой она укрыла лицо. «Здоровый эгоизм!» Кот чернильным облачком бесшумно стек со своей травяной кочки и направился к русалке. При этом его голос чудесным образом остался на прежнем месте. «Является лучшим средством от чрезмерной скромности. Ты, Федор Васильевич, часом ею не страдаешь? Вот эти вот меня не признают, ибо я слишком сложен для современного читателя. Или мне нужно обдумать идею романа не менее 10 лет, и еще 20 надобно на его написание. Котофей не подпрыгнул, а словно взлетел в воздух и приземлился на живот Оксаны. Девушка от неожиданности взвизгнула, а Баюн, исполнив танец бешеных негритят, тут же соскочил и помчался прочь. Русалка, выдернув из своих джинсовых шорт широкий ремень, бежала следом, ругая лохматого подлеца, на чем свет стоит. Настя и Федор хохотали над этой сценой до слез. Вскоре подвывание Баюна: «Давай, давай, ты можешь быстрее, я знаю, греби шустрее, рыбка моя!» затихли в отдалении в лесу. А с ними и окрики Оксаны. Настя повернулась на бок и сказала: «Так-то он прав. Не теряй зря времени, пиши». «Знать бы, о чем писать», — вздохнул Федор. «Я вот тебе ненароком описание сочинил, так туман начался». «И что? Великое дело туман. Он и без твоих описаний приходит. Если на каждый чих и ах оглядываться, дерганым заикой станешь. Кстати...» Девушка сорвала травинку, повертела в пальцах. «А вот то, чем ты меня вызвал, когда Оксану спасал...» Она искоса взглянула на парня. «Ты эту историю сохранил?» «Да вроде бы», — растерянно отозвался тот. «Хорошая история, сильная. Я ее будто окрик в лесу далеко услышала. Раскатистое такое эхо». «Серьезно?» «Ну, я же не про настоящий окрик и эхо, про нашу эту волну». «Ага. И что, правда, далеко слышно было?» С любопытством спросил Федя. «Не то слово. Дядька Матвей в дом вбежал, бледный, перепуганный». «И он слышал?» Парень даже сел. «Ну, а как же? Только не понял до конца. Ты ведь мне адресовался». «Интересная штука. То есть имеет значение адресат? Конечно. Послание же персональное. Правда, и я тоже кое-чего не разобрала. Чего? Почему твое эхо что-то там про «любая моя» стенало? Писатель смутился и, чтобы только не смотреть на девушку, сорвал целый пучок травинок. Да я это... не знаю. Так вышло просто. Ну, эмоционально, чтобы. Вот он, егерь, лес знает досконально. И вдруг заблудился и плутает долго, а дома его жена ждет. И только знание об этом, в конце концов, вытаскивает егеря из заколдованного круга, в котором он блуждает. Травинки рвались на мелкие кусочки, и ноги парня уже были сплошь усеяны этим зеленым подобием конфетти. Наверное, не стоило так, с надрывом, особенно в ваших местах. Федор мельком бросил взгляд на реку, берега, лес. Но я очень за Оксану испугался и не знал, как иначе тебе весточку послать. Ясно. Спокойно кивнула девушка. Да, весточку ты послал отличную. Баюн ее вообще ближе к Карасикову услыхал и примчался. Карасикова? Федя насторожился. А Наина и Василиса Киевны нас не слышали часом? Да ну. Настя беззаботно перекатилась на спину, закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Зеленоватые ее веснушки стали заметнее. Во-первых, у Котофея Афанасьевича слух, куда там нам всем. Во-вторых, если б услышали, давно были бы дома. Откуда-то слева, со стороны, противоположной той, куда он удрал, появился Баюн. Он то и дело останавливался, оглядывался назад и похихикивал. На черной шерсти налипли травинки и пушинки, и кот производил впечатление припавшей пылью бархатной подушки. — А Оксана где? — поинтересовался Федор. — Идет по пятам, горя жаждой мщения, — оскалился Котофей. — Ну а пока она блуждает, пожалуй, стоит сполоснуться. В таком виде приличное существо не может показываться на публике. Он гордо вошел в реку, задрав хвост трубой. Но едва оказался на середине переката, где вода только-только доходила ему до подбородка, как серебрянка вздыбилась волной, и в этой волне появилась злорадно прищурившаяся Оксана. «Капец тебе, коврик!» Волна обрушилась, завертела водоворотом, а потом вынесла на берег мокрых, запыхавшихся русалку и кота. «Ладно, ладно!» — благодушно махнул лапой Баюн. «Один-один, так и запишем». Уставшая и снова проголодавшаяся компания засобиралась домой уже ближе к вечеру, когда на прибрежном лужке начали удлиняться тени, а от дальних камышей потянулись первые тоненькие ниточки тумана. Пока четверка добралась от серебрянки обратно в луговец, солнце успело скрыться за верхушками деревьев, и синеватые сумерки укрыли тропинку. «Что-то будь-то...» — Котофей принюхался. «Чуете?» Все вслед за ним потянули носами. «Да, действительно. А что это?» Федор всей грудью вдохнул пахнущий свежестью воздух. «Дождь!» — восторженно посмотрела на небо Настя. «Дождь!» — вслед за ней запрокинула голову Оксана. С северо-востока от кордона солнечной наползала фиолетовая низкая туча. Первые всполохи молний уже поблескивали в ее глубине, но раскаты грома еще слышались совсем далеко, мягким басовитым рокотом. «Первый дождь за все лето!» — Кикимора подпрыгивала от восторга. «Наконец-то! Дядька Матвей уже извелся, жара жарой, а не ровен час торфянники полыхнут. Ой, только бы пролил как следует, только бы не унесло его ветром. Не похоже, чтобы ветер тут помешал». Оксана с прищером разглядывала приближающуюся грозу. «Ливанет знатно, и уже скоро. Может, поторопимся? Я хоть и люблю матушку воду, но не хочется остаток пути проделать мокрой и под холодным ливнем». Они прибавили шагу, но и туча будто двигалась наперегонки. На подходе к луговцу компания, не сговариваясь, побежала. А когда первые сполохи молний засверкали у ближнего края леса, и не мягко ракочущий, а трескучий и хлесткий гром ударил над головами, четверка была уже на крыльце. «Фух, успели!» Улыбающаяся Настя наблюдала за тем, как потоки воды, будто пущенные из душа, пеленой завесили подворье, дробно застучали по козырьку крыльца. «Сейчас самое то чайку попить», — заявил Баюн. «Ключа нет», — растерянно отозвался Федор, шаривший под лавочкой. «Как это нет? Кто бы его взял-то?» — удивилась Оксана. Дверь со скрипом распахнулась. На пороге с грозным видом стояла Наина Киевна, а позади нее еще две женщины примерно того же возраста и такой же комплекции, только одна была чуть пониже, а вторая, напротив, заметно выше. Все трое сестер хмурились и держали руки скрещенными на груди. «Кажется, чай отменяется», — пробормотал Котофей.